тоже сообщил мне об одном приеме у Сталина. В 1945 году войщ Международного коммунистического движения принял в Кремле делегацию польских коммунистов, желавших посоветоваться о новом политическом направлении партии. Сталин обменялся рукопожатием с членами делегации, поговорил с ними о том о сём и сказал: «До войны в руководстве польской партии была женщина по фамилии Костржева, очень интеллигентный человек. Что с ней сталось?» Члены делегации растерянно переглянулись. В 1938 году товарищ Костржева, как и все польское руководство, была ликвидирована по приказу Сталина. Великий ликвидатор коммунистов частенько разыгрывал из себя этакого незнайку, чтобы получше замаскировать свою тяжелую ответственность за акты насилия. Также обстояло дело и с психиатром, которому было поручено лечить сына Сталина. В 1949 или, возможно, в 1950 году со мной в камере сидел один из крупных психиатров Советского Союза, уроженец Вильнюса, выходец из глубоко религиозной еврейской семьи. Его отец был служкой в синагоге. Совсем молодым он покинул родительский дом и с течением времени полностью ассимилировался, то есть во всем, что касалось языка, обычаев и культуры, чувствовал себя русским. Мобилизованный во время войны, он назначается начальником санитарной службы войск, участвующих в освобождении Прибалтики. После освобождения этот получивший широкую известность психиатр стал лейб-медиком младшего сына Сталина Василия. Своего старшего сына, попавшего в немецкий плен, Сталин бросил на произвол судьбы. Василий, посредственный летчик, получивший в 23 года генеральское звание, широко славился хроническим алкоголизмом. Психиатру была поручена трудная задача исцелить его. Через некоторое время товарищи из НКВД решили, что поскольку этот врач слишком много знает, его необходимо арестовать. На допросах никто даже не заикался о сыне Сталина, но зато психиатра обвинили в еврейском национализме. Доказательство? Когда Красная Армия вошла в разрушенную Ригу, сотни голодных и заброшенных сирот объединялись в шайки малолетних преступников. Генерал, ответственный за данный район, поручил психиатру организовать сборный лагерь для бродячих детей. Тот энергично взялся за дело и добился успехов, причем собрал главным образом еврейских ребят. Вот это НКВД и поставил ему в укор, обвинив его в действиях, продиктованных еврейским национализмом. «Вполне очевидно, — говорили ему, — что вы отдавали предпочтение именно этим детям. Никоим образом. Если евреи оказались более многочисленными, то это лишь потому, что их родители пострадали от оккупантов больше остальных». Антисемитский тон при допросах проявлялся все больше и больше. При установлении личных данных психиатра спросили: «Национальность?» «Русский», — ответил он. «Никакой вы не русский, вы грязный еврей. Почему скрываете свою национальность?» Психиатр, который сделал столько добра для других, робел, и только потому, что он лечил скандально известного сына Сталина, его осудили без права апелляции. При поступлении в тюрьму ему пришлось повторить свои анкетные данные. «Национальность?» На этот раз он ответил: «Еврей». Чиновник разразился обычным потоком брани. «И вам не стыдно выдавать себя за еврея, тогда как вы русский?» «Здесь, в тюрьме, я понял, что я именно еврей», — возразил психиатр. «Я нисколько не стыжусь своей принадлежности к народу, подарившему человечеству Иисуса Христа, Спинозу и Маркса. Если вы не позволите евреям ассимилироваться в социалистической стране, то тем хуже для вас. В день, когда обитатели земного шара отменят различия между народами, расами и национальностями, евреи будут первыми, кто покажет вам, что такое интернационализм.